Глава 6. Ночные забавы. Около 10 часов вечера он стал испытывать первые признаки беспокойства. Причиной тому была оглушительная тишина вокруг. Когда стояла тишина, Малкольм всегда беспокоился. Ему было бы гораздо легче, если бы начальник охраны дома на улице Апачи зашел к нему в кабинет и сказал, что здание штурмует нанятая Мартыновым банда русских отморозков-эмигрантов. Малкольм воссиял бы от радости и лично руководил бы огнем. Но это тишина. Малкольму все труднее было отрешиться от наваждения, что вот-вот раздвинется штора, и из-за нее с улыбкой Люцифера выйдет Мартынов. А в руке у него будет хищно сверкать лезвие ножа. Чтобы освободиться от наваждения, президент встал, подошел к окнам и решительно раздвинул все шторы. Теперь пуленепробиваемые стекла закрывали лишь вертикальные жалюзи, и спрятаться за ними было невозможно. Сняв трубку с телефона, он в восьмой раз за последние 2 часа справился у начальника охраны о ситуации. Ответ был тот же. Периметр охраняемого объекта никто не нарушал. Вынув из кармана мобильный телефон, Малкольм тут же позвонил своим людям, которые повели Мартынова с сучкой Сандрой от пиратской гостиницы. И тут ответ был привычен слуху. Мы его пока не нашли. Это означало, что они упустили советника с секретаршей в районе Тропикана-авеню и больше их не встречали. «Черт возьми!» — вскричал Малкольм. «Вегас, Нью-Йорк! Как можно потерять здесь 2 людей?» и не находить их в течение 4 часов. «Сэр, мы делаем все возможное». «Не нужно делать все. Нужно просто найти Мартинсона. Мы ищем его». «Он же с девкой», — напомнил президент. «И он не отпустит ее ни на шаг от себя, чтобы не создать для меня лишних козырей при торге. Проверьте еще раз гостиницы. Прочешите все казино, рестораны, бары. За что я плачу вам, лентяи?» Через 30 минут гавкнула собака. Сорвавшись с кресла, Малкольм метнулся к телефону. «Ну?» «У Марты течка», — сообщил начальник охраны. «Она не подпускает к себе Грегсона, но он настойчив. Боюсь, не вышло бы драки». «Какая Марта? Какой Грегсон?» — опешил Малкольм. «Наши доберманы». Плюнув, Стив отошел от столика и направился к стойке с ружьями. Этот стеклянный стенд был его гордостью. 36 единиц огнестрельного оружия. От ружья губернатора Нью-Амстердама Питера Минуита, купившего их в 1626 году у индейцев за горсть стекляшек, пуговиц и прочей мишуры, и до Винчестера, помощника Джорджа Вашингтона, с коим в 1776 году президент США руководил битвой за Нью-Йорк. Говорят, когда подписывалась Декларация независимости, помощник Вашингтона стоял неподалеку с этим винчестером в руках. За оба ружья Малкольму предлагали $5 миллионов, но он точно знал, что ровно через 20 лет стоимость первого возрастет втрое от этой суммы, а стоимость второго утроится через 70 лет. Каждый раз отказывался. Стив Малкольм собирался жить вечно и рассматривал проекты без учета своего возраста. Вынув винчестер столетней давности, он аккуратно зарядил его и положил на стол в кабинете. Решив на этом стариной ограничиться, он вскрыл сейф, вытянул из него 2 никелированных армейских кольта 45-го калибра и проверил магазины. Они были полны. С едкой усмешкой рассудив, что неплохо бы привести в готовность огнемет, Малкольм окончательно убедился в том, что им овладел страх. Он ненавидел это чувство и избавлялся от него, как правило, следуя принципу «подобное лечит подобным». 20 лет назад он вдруг решил, что ему следует бояться воды, и целый год он провел в мучительных страданиях. Однако потом, обмирая от ужаса, распустил на своей яхте паруса и вышел ночью в Гудзон. Через 6 часов он вернулся, и с тех пор вода стала для него еще более родной стихией, чем земная твердь. Если он боялся, что его убьют, он убивал сам. Опасался быть обнесенным собственными сотрудниками. Устраивал локауты и срезал премиальные и сверхурочные. Его ненавидели и боялись. И это мнение о себе у своих подчиненных Стив Малкольм всячески поощрял и развивал. Ненависть всегда рядом со страхом. Они всюду следуют неразлучной парой. Малкольм опустился в кресло и, заставляя себя успокоиться, закрыл глаза. В холле первого этажа раздался выстрел. Потом еще один. И автоматная очередь. А следом, словно подтверждая, что предыдущая стрельба была напрасной, еще один выстрел, такой же, как первый, хлесткий, как звук распрямляющегося в полете кнута на Родео. Это был, несомненно, выстрел из револьвера 9-го калибра. «Что теперь скажете, мой дорогой охранник?» — бросил в трубку Малкольм. «Он ничего не скажет, сэр», — раздался голос помощника начальника охраны. «Мистер Харгривс убит». Малкольм похолодел. «Где русский?» «Это не русский. Если это русский, то он на втором этаже». В трубке новый выстрел раздался гораздо громче, чем под ногами Малкольма на первом этаже. Один и тот же выстрел на этот раз звучал по-разному. «Олден?» — тихо спросил Малкольм, не услышав дыхания собеседника. «Олден?» Стук, падающий на паркет первого этажа телефонной трубки, заставил хозяина дома отдернуть от головы руку и поморщиться. Стук в дверь. Обезумев, Малкольм схватил со стола винчестер и, молниеносно откидывая кистью скобу затвора, 5 раз подряд прошил дверную створку. Цокот прыгающих по паркету гильз был похож на хохот бесов. «Фак!» Это проклятие пронзило слух Малкольма, который вдруг подумал о том, что русский не станет издавать предсмертный крик на английском. И в этот момент дверь слетела с петель, и кабинет наполнился клубами пыли от сохшейся звездки. Дернувшись в кресле всем телом, президент Хэммет Старс выронил на пол кольт и очнулся. За окном по-прежнему было тихо. На первом этаже раздавались мерные шаги охранников. Из черного окна смотрел на проснувшегося Стива, доведший себя до полнолуния, желтый, темнеющий пересохшими океанами кругляш. «Дьявол, меня побери!» — прошептал он, тяжело вставая и направляясь к бару. «Я, наверное, не выдержу. Прирежу эту русскую девку в Хилтон». Звякнув бутылкой о шеренгу стаканов, он наполнил один из них ромом на четверть и, не разбавляя тоником, выплеснул в рот. Спирт обжег горло и освежил мозг. Подумав, Малкольм повторил операцию и убрал посуду в шкафчик. Больше пить нельзя. Начнется процесс, прямо пропорциональный желаемому результату. Спирт перестанет обжигать горло и начнет туманить голову. Развалившись на столе, хозяин дома вынул из кармана телефон и долго смотрел на него, словно размышляя, звонить или продолжать рассматривать дальше. Но потом решился и набрал номер. Мартинсон узнал. «Папа!» — раздалось в трубке. И Стив поморщился. «Значит, мама врала мне всю жизнь, что ты разбился в истребителе». «Брось дурить, Эндрю, ты где?» «В пи...» «Где?» — не понял Малкольм. «В пицца?» «В какой пицца?» «Той, что на Дуранго Драйв?» «Нет, той, что на Лебяжьей канавке». Малкольм почесал лоб пальцем и улыбнулся. «Нервничаешь, Эндрю?» «Я не нервничаю. А вот ты, насколько тебя знаю, вообще, наверное, на кровавый понос и зашел. Я прав?» «Ничуть. Я решил перед сном позвонить тебе. Почитал Сервантеса, выпил бокал «Шато Глория», урожая 1949 года. Скучно. Дай, думаю, брякну». «Перед кем ты луну крутишь, волк фанерный?» В трубке раздался хохот. «Шато Глория» бокал он выпил. «Эта краснуха не вставляет. Тебя сейчас текила нужна или ром гавайский, а лучше спиртяки медицинского грамм 100 за воротник завалить перед сном. Ты сейчас сидишь на третьем этаже своего Равелина на улице Апачей, обложенной пулеметами с распущенными лентами. а за спиной твоей три ночных горшка, два из которых уже полные. Приди вытряхни. А я что, по-твоему, делаю? Иду, пердун старый, иду. Далеко ли уйдешь? Усомнился Малкольм. Даю подсказку, сказал Мартинсон, и в трубке раздался металлический звон. Угадай с трех раз. Копы уже в браслеты заковали. Кошелек у кого-то украл по дороге. Осталось две попытки. Поднимаешь якорь и уходишь парусом от меня подальше. Стив, мне иногда кажется, что у тебя не все дома. С какой пристани в Неваде можно уйти морем? Мартынов прокашлялся и стал вдруг серьезным. Ладно, все равно не угадаешь. Значит так, я держу в руке цепь с собачьим ошейником. И на нем бирка с надписью «Грегсон». Малкольм рывком дотянулся до телефона связи с начальником охраны и прокричал в трубку. «Харгривз, проверьте собак. Проверьте часть периметра, где находятся Марта и Грегсон». «Эндрю!» — последний крикнул в трубку мобильного. Но там звенела тишина. Абонент отключился.